Часть первая. Сибирь. Первая половина 21 века. Строго засекреченная лаборатория. В ней работают филологи-биологи, говорящие на почти непонятной смеси русского и китайского языков. В помощь читателю прикладывается словарь. В подземных бункерах они проводят изуверский эксперимент. Военные литературоведы выращивают клонов великих русских писателей. Воскрешенные садистской генетикой авторы пишут новые сочинения. Образцы прилагаются. В процессе письма в их телах накапливается таинственная субстанция – голубое сало, за которым охотятся члены секретного ордена или братства. Все эти события составляют только первую треть романа Владимира Сорокина «Голубое сало». От этой книги невозможно оторваться, даже когда хочется. А это, как всегда с его вещами, рано или поздно случается почти с каждым. Знаменитый эпатажем Сорокин автор не для всех читателей. Тем удивительнее, что их становится все больше. Сорокин постепенно приучил аудиторию считаться со своей небрезгливой поэтикой. Одни, ученые-слависты всех стран и народов, читают его ради диссертации «Категорический императив Канта и фекальная проблематика Владимира Сорокина». Название подлинное. Другие, не обремененные степенями, ищут в книге эмоциональные переживания, что вызывают американские горки. Сладкий ужас у бездны мрачной на краю. Третьи ревниво сравнивают успехи Сорокина с другими русскими бестселлерами, романами Пелевина. Я не только сочувствую первым и вторым, но и разделяю азарт третьих. Мне тоже самым интересным в сегодняшней литературе кажется соперничество Пелевина с Сорокиным. Однажды в Москве это заочное соревнование предстало перед моими глазами самым наглядным образом. В книжном магазине на Тверской плашмя лежали боевики. Вершину пирамиды делили два стоящих спиной к спине томика Пелевина и Сорокина. Они будто проросли сквозь отечественные лубки. Оправданность такой книготорговой метафоры в том, что оба писателя работают с популярными жанрами, используя их в качестве гумуса для своей прозы. Как бы ужасны ни были гримасы свободного книжного рынка России, насаждаемая им массовая культура не может помешать по-настоящему талантливому писателю. Масс-культ не губит искусство, напротив, он постоянно подпитывает его. Поэтому ведущими, наиболее популярными в России авторами стали те, кто сумел оседлать жанры поп-культуры, приспособив их поэтику к собственным целям. Так работал Борхес, превративший детектив в орудие метафизики. Так писал Набоков, скрестивший эротику с высокой иронией. Так писал Лем, сделавший из научной фантастики теологию. Так пишет Умберто Эко, переодевший семиотику в приключенческий роман. Так пишет, если это устаревшее слово еще подходит для гипертекстов, Милорад Павич, которому удалось соединить гносеологическую фантасмагорию с мыльной оперой. Вот тот контекст, в котором следует рассматривать книги Пелевина и Сорокина. Помимо общих тактических приемов, их сближают стратегические установки. Во-первых, интегрировать советское прошлое в постсоветское настоящее. Во-вторых, вернуть сюжетность в литературу. И, в-третьих, создать адекватную этим задачам повествовательную ткань. Последнее важнее всего –